Глава вторая. Казалось, даже дуб за окном притаился, перестал шелестеть. Крис с недоумением и даже некоторой обидой воззрился на дядю, потом раздраженно тряхнул головой. «И что это меняет? Ничего себе, родственник, позволивший сдать внука в приют! Или он совсем немощен? Кстати, Пачо ни разу не упомянул, что кто-то из родных у него оставался. По его словам, он круглый сирота и совершенно один на свете». «Все верно, иначе он и не мог подумать». Советник выдержал паузу, покосился на окно. «Откуда ему знать, что его дед работает нашим резидентом в Суоле? И уже не один десяток лет, поскольку хороший внедренец. Это тот, кто настолько сливается с окружающей средой, что считается уроженцем, коренным жителем. Сам понимаешь, на это нужно время. И практически полная изоляция от родины. Он вернулся в Авилар совсем недавно, завершив миссию, и, кстати, сразу же попросил отыскать хоть кого-то, уцелевшего из семьи сына. Как ты представляешь себе дальнейшее развитие ситуации, Крис? Пауло — единственный, кто у него остался. Сам он хоть и не молод, но далеко не стар, полон силы, энергии. И если уж опекунскому совету придется выбирать между ним и тобой, сразу скажу, они окажутся в большом затруднении. С одной стороны, не потому, что герцогу не отказывают, а потому, что ты, естественно, можешь дать ему куда больше, чем агент безопасности на покое. С другой, он ближайший родственник мальчику, к тому же мой человек, и достаточно обеспечен, чтобы воспитать и поднять на ноги внука. Что скажешь?» Хмурясь, Кристофер вновь прошелся по кабинету. Остановился перед дядей. «Маловато для решения. Надо бы встретиться с ним, переговорить, узнать, что он из себя представляет. Опять-таки, как его воспримет Пачо? И потом, если, как ты сам только что выразился, старик полон силы и энергии, а ты, дядя, ничего не говоришь просто так, возможно, у тебя на него планы и в дальнейшем? Что, если ты опять зашлешь его куда-нибудь за океан на десяток лет, и что тогда? Парню здесь опять одному куковать? Нет уж, давай выкладывай все, что знаешь, тогда и будем думать». Эрих Мария рассмеялся. «В былые времена ты бы просто взвился, заикнись я о деде. Твоя нынешняя реакция и сдержанность меня радуют. Разумеется, я устрою вам встречу, сразу после бала, или, возможно, даже на нем. Так что Пауло пусть тоже появится. Вечер намечается быть семейным, без особого официоза. Детям и внукам присутствующих будет выделен отдельный зал и свои развлечения. Так что готовьте костюмы для него. Кстати, в чем вы придете?» Герцог, на физиономии которого все еще играли обуревающие его чувства, отозвался нервно. «Пока решаем. Я вообще собирался быть Робинзоном». И невольно расплылся в улыбке. «Но Барб в костюме пятницы — это слишком тяжкое испытание для тетушкиных фрейлин. Они и без того в последнее время дерганы от нововведений Элеоноры Светланы. Да и гости не поймут». «Что, настолько смело?» «Я бы сказал, непристойно», — выдал Кристофер и захохотал. «Ладно, дядя, это все блажь. Но эти костюмы я точно сохраню, хотя бы эскизы. А для маскарада есть у меня одна задумка, ее и реализуем». «Не годится, дорогой племянник», — решительно отозвался Эрих Мария и поднялся с кресла. «Ты что же думаешь, я из дурного любопытства спрашиваю? Забыл, что нам предстоит? Чтобы обеспечить вам безопасность, мои люди должны знать уже сейчас, кого прикрывать. А как прикажешь это делать в бальной зале, полной ряженых? И добро бы все были бы одеты, как раньше. Благопристойно, на единый манер. А то ведь ожидается просто вакханалия какая-то. Я серьезно, будут и вак, и несколько вакханок, арнольфини с семейством, и два колдуна с ассистентками, две ведьмы с фамильярами, парочка демонесс с инкубами. Воистину, мы, кажется, выпустили джина из бутылки. Кстати, один-то джин точно будет». «В паре с Аладдином?» — невинно спросил племянник. «С принцессой Будур», — рявкнул дядя. «На днях в столице прошел фестиваль земных фильмов, а ты думал, с чего вдруг у нашей респектабельной публики разыгралось воображение? Моим ребятам придется работать до седьмого пота, да еще и заглядывать под личины, потому что чует мое сердце, одними масками дело не обойдется. Самое что ни на есть благоприятная среда, чтобы затеряться злоумышленнику». Герцог подобрался. «Ты все-таки думаешь, он придет?» «Богини не бросаются подсказками, мальчик мой. Придет, куда он денется. Хоть нами уже неоднократно проверены списки и приглашенных, и слуг, Но как-то он затешится в нашу теплую компанию, это уж точно. Поэтому...» Он постучал указательным пальцем по груди племянника. «Поэтому я должен знать о ваших костюмах все, вплоть до аксессуаров и украшений, до пряжек на шляпах и до булавок в прическах, если таковые будут. Сразу скажу зачем, дабы предотвратить попытку похищения. Вас могут элементарно подменить, но при этом можно тупо подставить двойников в скопированных костюмах. А вот с личными драгоценностями этот номер не пройдет. Человек со стороны никогда не догадается, какие серьги именно в этот день женщина вздумает нацепить под ту или иную шляпку или колье. Ты меня понял?» Крис шумно выдохнул сквозь стиснутые зубы. «Понял. Дядя, а может, все-таки не брать Барб?» «Вздор. Конечно, брать. У нее есть дублерша, забыл? С ней и будешь танцевать. Но вот тебя, мой дорогой, увы, продублировать нельзя». Он хлопнул племянника по плечу, сказал без талики сочувствия. «Тео ясно дала понять. Ты узнаешь своего недруга. Ты узнаешь. Тебе он хорошо знаком. Так что извини. Ничего, ты уже доказал, что большой мальчик, справишься. К тому же мы тебя подстрахуем». «Не перестарайтесь», — буркнул Кристофер, — «а то спугнете». В распахнутое окно Варвары прямо на стол, заваленный проектами и скетчами интерьеров, экстерьеров, фирменных логотипов и прочей лабуды для будущего кафе, скакнул из пустоты какой-то лохматый ком и распластался пузом прямо на последнем варианте, который Варвара уж и так и сяк крутила, он ей и нравился, и чем-то не нравился. «Тю!» — ничуть не испугалась она. «Пашка, опять ты откуда-то свалился? Ты хоть с амулетом? И в чем это ты есть?» «Маскировка!» — выдохнул мальчишка, сверкнув белками глаз, контрастирующими с выпачканной сажей рожицей. «В дупле прятался. Опять в разведчиков играл? Или дятла подкарауливал? Погоди, не увиливай. Ну-ка, показывай леталку». Пауло торопливо запустил грязную лапу под футболку, тоже изрядно закамуфлированную, пятнами под листву и нашитыми перьями, и выудил камушек на прочном шнурке. С ним, амулетом левитации, он беспрепятственно мог лазить по всем окрестным деревьям и башням замка. В случае возможного падения защитное заклинание успевало его подхватить и относительно мягко опустить на ближайшую ровную поверхность. Пару раз Пашка таки сорвался с головокружительной высоты, хоть и не разбился, но до того ободрал бока ветками и даже чуть не выколол глаз, что надолго исцелился от беспечности, поняв, страховка страховкой, а и сам не плашай, если не хочешь потом шипеть от зеленки. Барб строго-настрого предупредила. Раны, полученные по глупости, будет лечить со всей строгостью, без снисхождения. «Вот», — буркнул, — «на месте. Я и правда прятался. Поспорил с Матушем, что он меня за час не найдет, ну и забрался в дуб». Варвара так и покатилась со смеху. «Молодец наш старичок, обеспечил себе час спокойной жизни. А ты и купился. Ну ладно, рассказывай, что ты там увидел или услышал?» Пацан округлил глаза. «Барб, у меня есть дед, представляешь? И он этот, как его, резидент, настоящий шпион». «Если наш, то это уже не шпион, а разведчик. Так-так, интересно». Варя была пригорюнилась, затем спохватилась. «А ну, брысь со стола! Это кто сказал про деда, Эрих?» «Ага, а Крис тот расстроился, а ты?» «Да, я тоже расстроена. Но, с одной стороны, это ж хорошо, что у тебя еще одна родная душа есть». «Правда? Ты правда не хочешь, чтобы я от вас ушел?» «Ох, Пашка, успела я к тебе прикипеть, к жвындарю этакому, хоть и не знаю, надолго ли моего ангельского терпения хватит. Так, погоди, не прыгай перед глазами. Что там с этим дедом?» «Да, дед не главное». Он торопливо подбежал к двери, выглянул. Никого. Рухнув на пол, заглянул под кровать. Даже заглянул в ванную комнату и принюхался, нет ли чужих. Все это время Варвара ухахатывалась над его манипуляциями. «Барб, не смейся, сейчас такое расскажу. Там такое будет на балу, ты не представляешь. Вот слушай, что я узнал».